Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности. Рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой. «Кэш, холера на вас!» И в этот же момент рыбак увидел под стенкой крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу. «Развелась их тут, — сказал Петр, — и на людей не смотрит. Носится, как холеры какие. Наверное, щитсковы. Когда тут лавка была, Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют. Крысам теперь только и шнырять. Ну, кому ж их водить? Человек за человеком охотится, а не до крыс. Ах ты, боже мой!» Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясном армейском бушлате с закинутым за плечо карабином. «Ну где, цвай, бандит? Следователю!» Полицай хохотнул коротко и противно. А в рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверное, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала ж, наверное, должны были привести Сотникова, а уж потом взять на допрос его, или, может, Сотникова уже убили. Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия и сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом. Его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству, силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности. Мысль относительно старосты осталась лишь намерением. Он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе. «Вот полушубочка скинешь!» — с силой хлопнул его по плечу Стась. «Анчо, полушубочка, ей-богу, и сапоги! Сапожки-то я заберу, а то жаль такие трепать, правда?» — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге. «У тебя какой номер?» 39-й, — солгал рыбак, замедляя шаг. После смрадного подвала хотелось хоть надышаться. «Холера, маловато! Эй, в рот тебя глаблю!» — вдруг вызверился полицай. «Шире шаг!» Остерегаясь тумака, рыбак не стал упрямиться. Быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордастым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери. «Можно?» Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле.